Три старухи остановились на полдороги между лагерем холостяков и костром Маккена, и самое старое что-то выкрикивало пронзительным визгливым голосом. Смок узнавал имена, но далеко не все слова были ему понятны, и малыш с грустной усмешкой стал переводить. «Лабискви, дочь Снасса, повелителя туч, великого вождя, зажигает сегодня вечером свой первый девичий костер. Мака, дочь Оуица, грозы волков». Так были перечислены имена 10 или 12 девушек, и затем три вестницы побрели дальше, чтобы объявить новость у других костров. Юношей, поклявшихся никогда не разговаривать с девушкой, потому их и звали холостяками, не занимало предстоящее празднество. Наутро они должны были по приказу Снасса пуститься в дальний путь, но теперь, чтобы ясней выразить свое презрение к происходящему, решено было отправиться немедленно. Снасса не удовлетворяли расчеты старых охотников. Если олени, по следу которых идет племя, в самом деле так малочисленны, решил он, значит, стадо разделилось, и послал холостяков в разведку на север и на запад отыскивать вторую половину огромного стада. Смок, встревоженный намерением Лабискви зажечь костер, объявил, что хочет пойти с холостяками. Но сначала он посовещался с малышом и с Маккеном. «Жди нас там на третий день, Смок», — сказал малыш, — «а мы захватим снаряжение и собак». «Только помни», — предупредил Смок, — «если как-нибудь так получится, что мы не встретимся, вы должны идти своей дорогой и выбираться на Юкон. Это дело решенное. Если выберетесь...» «Летом вернетесь за мной. А если повезет мне, я удеру и потом вернусь за тобой». Маккен, стоя подле своего костра, показал глазами на крутую мрачную гору на западе, там, где на равнину выходила высокая неприступная гряда. «Вот это она и есть», — сказал Маккен. «С южной стороны небольшой ручеек. Мы поднимемся по нему. На третий день вы нас встретите. Мы попадем туда на третий день. В каком бы месте вы ни вышли на этот ручей, вы найдете, если не нас, то наш след». Глава 7. Но Смоку не повезло. Холостяки решили вести разведку в другом направлении. И на третий день, в то самое время, как малыши Маккен со своими собаками пробирались вверх по ручью, Смок с холостяками за 60 миль к северо-востоку от них напали на след второго оленьего стада. Несколько дней спустя, в слабом свете сумерек, еще более тусклом от валящего снега, они вернулись в становище. Индианка, рыдавшая у костра, вдруг вскочила и накинулась на Смока. Глаза ее горели злобой, она осыпала его бранью и проклятиями, протягивая руки к недвижному и немому, завернутому в меха телу, лежавшему на недавно прибывших нартах. Смок мог только догадываться о том, что произошло, и, подходя к костру Маккена, приготовился к новому взрыву проклятий, но он увидел самого Маккена, который усердно жевал кусок оленины. «Я не воин», — заскулил он в объяснение, — «а малыш убежал, хотя за ним еще идет погоня. Он дрался, как черт, да все равно его поймают, не выбраться ему. Он подстрелил двоих, но они поправятся, а одному всадил пулю прямо в сердце». «Знаю», — ответил Смок, — «я только что видел вдову». «С нас хотел с вами поговорить», — прибавил Маккен.